Рука Вио с ножом конвульсивно дрогнула, когда в нее ударил луч. На кромке лезвия показалась красная линия, и Майлз ринулся вперед, подхватив Айвина, когда Вио осела на пол без сознания. Парализующий ореол зацепил и Айвина, и его глаза закатились. Хауту Вио Майлз позволил удариться об пол так жестко, насколько позволила сила тяжести, но Айвина он опустил нежно. Порез оказался поверхностным. Майлз вновь задышал. Он достал из кармана свой носовой платок, промокнул липкую струйку крови и прижал его к ранке. Потом посмотрел снизу вверх на Хаута Райан и Хаута Пел, подплывшую осмотреть дело своих рук. Она вырубила его каким-то наркотическим газом, плюс воздействие парализатора. Это не повредит его здоровью? Думаю, нет, успокоила его Пел. Она сошла со своего гравикресла, опустилась на колени и, тщательно обыскав рукава Хаута Вио, извлекла оттуда множество предметов, которые методично выложила в ряд на мощеном полу. В их число входила миниатюрная серебряная заостренная штучка с грушей на конце. Хаут Пел помахала ею перед своим прекрасным носиком, принюхиваясь. «А, так и есть. Нет, он вне опасности. Пройдет совершенно без вреда. Правда, когда он очнется, его будет тошнить». «А вы не можете дать ему дозу синергина?» — взмолился Майлз. «Это у нас есть». «Отлично». Он не сводил глаз с Хаута Райан. «Только небесная госпожа обладает правом отмены. Но Райан воспользовалась им с полным правом, и никто и глазом не моргнул, даже Хаут Вио. Ты еще не врубился, парень? До завтра Райан — правящая императрица Цатаганды, и каждое ее действие исполнено настоящей императорской власти. Прислужница, как же!» Еще один из этих малопонятных, сбивающих с толку хаотских титулов, которые ничего не говорят о том, что означают. Их надо просто знать. Заверенный в том, что Айвин в конце концов оправится, Майлз поднялся на ноги и спросил. «Что сейчас происходит? Как вы нашли Айвина? Вам удалось забрать все генные банки или нет? Что вы...» Хаут Райан остановила поток его вопросов, подняв руку. Она кивнула в сторону мертвого кресла пузыря. «Это гравикресло консорта Сигма Кита. Однако, как видите, Хаута Надины в нем нет». «Илсюм Кети? Да? Что же произошло? Как он смог обмануть шар? Как вы это определили? Давно ли вам это известно?» «Да, Илсюм Кети. Мы начали догадываться прошлой ночью, когда Хаут Надина не смогла вернуться со своим генным банком. Все остальные банки были благополучно, в целости и сохранности возвращены к полуночи. Но Кети определенно знал только то, что его консорта хватится на утренних церемониях. Поэтому он послал Хаута Вио изобразить ее. Мы сразу это заподозрили и следили за ней». «Но почему Айвин?» «Этого я пока не знаю. Кети не может устроить исчезновение своего консорта без серьезных последствий. Подозреваю, он намеревался воспользоваться вашим кузеном, чтобы каким-то образом отвести обвинение от себя». «Еще одна подстава. Да, это вполне соответствует его модус операнди. Вы понимаете, что Хаут Вио, должно быть, и убила Балура по указанию Кети?» «Да». Взгляд Райан заледенел, упав на распростертое тело женщины с шоколадными волосами. «Но она тоже предала Хаутов, поэтому ее дело будет передано на суд звездных яслей». Майлз беспокойно вмешался. «Она может стать важным свидетелем, может снять с меня и Брояра обвинение в исчезновении Великого Ключа. Не делайте ничего, прежде чем мы не узнаем, нужно ли это, ладно?» «О, у нас к ней будет много вопросов». «Итак, банк по-прежнему у Кети. И ключ, и предупреждение». «Черт, и какому идиоту принадлежала эта идея? Ах, да. Но ты не вправе винить в этом Айвина. Ты сам решил, что отзыв генных банков — гениальный ход. Да и Райан купилась на это. Коллективный идиотизм. Высший сорт». «И еще его консорт, и он знает, что не может оставить ее в живых, если она еще жива. Я не думала, что посылаю Хаутен один на смерть. Хаутраен уставилась в дальнюю стену, избегая встречаться взглядом с Майлзом и Пел. Я тоже не думал. Майлз глотнул подкатившую тошноту. Он мог бы похоронить ее в неразберихе своего переворота, едва тот начнется, но он пока что не может совершить переворот. Он помолчал. Но для того, чтобы обставить ее смерть каким-нибудь театральным образом и возложить вину на Брояр, ему нужен Айвин. Не думаю, что она уже мертва. Под охраной, в плену на его корабле, да, но пока еще не мертва. Пожалуйста, пусть она будет пока что не мертва. Нам также известна еще одна вещь. Хаутенадине удалось скрыть от него информацию или даже ввести его в серьезное заблуждение. Иначе он не попытался бы сделать то, что сделал. Собственно говоря, это же могло быть убедительным доказательством того, что Хаутенадина уже мертва. Майлз прикусил губу. Но теперь Кетти совершил достаточно явных проступков, чтобы оказаться скомпрометированным и навлечь обвинение на себя самого, а не на меня, верно? Райан колебалась. Возможно. Он, правда, очень хитер. Майлз уставился на неподвижное гравикресло, которое стояло слегка накренившись и казалось весьма заурядным без своего магического электронного ореола. «Итак, что у нас есть? Эти гравикресла. Во-первых, кто-то здесь должен был кодировать их под операторов, верно? Не будет ли излишней глупостью с моей стороны предположить, что этой персоной была небесная госпожа?» «Это верно, лорд Фуркосиган. Значит, вы обладаете правом отмены и могли бы закодировать это кресло под кого угодно?» «Не под кого угодно, только под любую хаут-женщину». «Илсюм Кэти ждет, что этот шар после церемонии вернется с хаут-женщиной и пленником-бароярцем, так?» Он сделал глубокий вдох. «Мне кажется, нам не следует его разочаровывать».